Без названия. Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть. Как я любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть. Им сердце в чувствах даст отчет, у них попросят сожаленье. И пусть меня накажет тот, кто изобрел мои мучения. Укор невежд, укор людей, души высокой не печалит. Пускай шумит волна морей, утес гранитный не повалит. Его чело меж облаков, он двух стихий жилец угрюмый, и кроме бури да громов он никому не верит думы.